Аника Озерова. По воле случая. Глава первая. «Здравствуйте. Мы лично не знакомы, но меня зовут Диана Шереметова. Я вынашиваю вашего ребенка». Имя Матвея Улисова всегда наводило ужас на конкурентов и вызывало восторженные вздохи у представительниц прекрасного пола. Это был человек, чья жизнь спланирована до секунды, и он вдруг столкнулся с тем, что не поддавалось никакому контролю. Быть может, это ошибка, дурацкий розыгрыш, мысль бросить трубку, сделать вид, будто ничего не произошло, мелькнула в голове. Но Улисов всегда был человеком действия, победителем, привыкшим к тому, что все идет так, как надо. Трусливое поведение не в его стиле. Однако он смог вымолвить лишь одно слово — «нет». Тишина в трубке казалась бесконечной. Его жизнь была историей взлетов и побед. Конкуренты, словно муравьи, пытались подкопать его империю, но безрезультатно. Он перешагивал через них безжалостно и методично, двигаясь к своей цели. Женщины, очарованные его богатством и властью, преследовали его. Но ни одна не смогла удержать. Матвей Улисов был неуловим, словно призрак, выскакивая из самых крепких объятий. Матвей откинулся на спинку кресла. Еще 5 минут назад он был уверен — это ошибка. Абсурдная, нелепая ошибка, достойная разве что дешевого анекдота. Сообщение о том, что он, успешный бизнесмен, станет отцом ребенка, вызвало лишь ироничную усмешку. Слишком много времени прошло с момента его последнего посещения клиники. Ему уже ранее пытались объяснить, но Матвей отказывался верить. Отказывался принять реальность, которая так грубо вторглась в его идеально выстроенный мир и тщательно продуманного расписания. Врачу, который пытался детально рассказать ситуацию, он лишь повторял, что кто-то что-то перепутал, и его биоматериал не мог быть помещен в матку посторонней женщины. Тихий, неуверенный женский голос, дрожащий от волнения, прорезал тишину. «Пожалуйста, вы меня слышите? Это не ошибка!» Слова повисли в воздухе, словно тяжелые капли яда, проникающие в самую глубину души. Матвей ощутил холодок, пробежавший вниз по спине. Он не смог смириться с мыслью о том, что где-то будет жить ребенок, его ребенок, результат случайности, невероятного стечения обстоятельств. Мысли кружились в голове вихрем. Он представлял себе маленький комочек, невинное существо, связанное с ним невидимой нитью ДНК. «Зачем вы это делаете?» — вырвалось у Матвея. Голос сорвался на хриплый шепот. «Какая вам от этого польза?» Годы, проведенные в жестком мире бизнеса, научили его одному правилу. Люди редко делают что-то бескорыстно. «Я просто хотела поговорить с вами. Нам нужно найти выход из этого положения». «У вас уже есть идеи?» — насмешливо поинтересовался Матвей, но в голосе его прозвучало отчаяние. «Огромные деньги, контроль над крупными финансово-промышленными компаниями — все это внезапно показалось Улисову жалкими декорациями перед лицом настоящей, неизмеримо более сложной и пугающей реальности. Он надеялся на оскорбление, на резкий обрыв связи, на что угодно, чтобы избежать необходимости принимать решение. Решение, которое касалось не просто бизнеса, а чего-то гораздо более значительного, человеческой жизни. «Я понимаю, что шокировало вас», — после бесконечно длинной паузы произнес на другом конце все тот же женский голос. «Не думаю. Мне тоже было нелегко собраться с силами и позвонить вам», — с горечью продолжила незнакомка. «Думаете, меня обрадовала новость, что я ношу под сердцем вашего ребенка?» Матвей напрягся. «Кто эта женщина? Каким образом она получила доступ к информации, которая хранилась под 7 замками?» Эти вопросы терзали изнутри. Он не мог найти ответа, только одно всепоглощающее решение — встретиться с Дианой, посмотреть ей в глаза, узнать правду. Его голос, обычно уверенный и властный, превратился в хриплый шепот. «Как вы сказали, вас зовут?» — вздохнул он. «Диана. Диана Шереметова». Спокойствие этой Дианы сбивало Матвея с толку. Ее голос, лишенный истеричных ноток или обвинений, был удивительно ровным. «Я не хотел бы обсуждать эту тему по телефону», — произнес Матвей, пытаясь вновь почувствовать себя хозяином ситуации. «Да, конечно, я понимаю», — спокойно ответила Диана. Улисов тут же почувствовал себя уязвимым, обнаженным перед этой неизвестностью. Раздражение густое и липкое, словно смола, обволакивало. Ох уж эта привычка держать все под контролем. Каждая секунда тянулась словно вечность, усиливая давление в висках. Сквозь стиснутые зубы Матвей процедил. «Нам с вами нужно как можно скорее встретиться. Я соединю вас с секретарем, она скажет вам детали». Он не стал дожидаться ответа. Быстрый точный жест, нажатие кнопки, и телефон переключился на Алину, его личного секретаря. Матвей почувствовал себя так, словно только что пробежал марафон. Сердце колотилось, как бешеное, во рту пустыня, пот заливает глаза, застилая зрение. Никаких сомнений, Алина все организует как нужно. Она всегда была его надежным тылом, эффективно разрешая любые, даже самые запутанные проблемы. Ее исполнительность и способность быстро ориентироваться в сложных ситуациях стали спасением и на этот раз. Теперь, сбросив груз ответственности на ее плечи, Матвей мог со спокойной душой браться за другие дела. Однако гнев, скрытый под маской занятости, вновь вспыхнул, охватывая его с новой силой. Стиснутые в кулаки пальцы побелели, ярость вновь забила ключом, пульсируя в висках. Что это за идиотский спектакль, в конце концов?